Глава 16. Танцы с клинками. Он обрадовался и посмотрел на нее пристально и внимательно. И Флёр заулыбалась еще шире, понимая, что только что заслужила некоторое уважение виконта де Моро. Даже если добытые ею сведения окажутся пустяковыми, а она так не считала, все равно она чего-то достигла этим вечером. «Что же вы узнали?» «Мне представляли всех этих людей, я покорно их запоминала, а потом оказалась вместе с мадам де Жерве в кругу ее подруг, весьма достойные дамы. Мадам сдала меня на их попечение, и я сделала вид, что всеми ими очарована, что поражена столичной роскошью, и считаю их всех чуть ли не светочами разума, чем, похоже, их и покорила. Мы принялись болтать». О шляпках, о моде и о том, хорош ли статью и лицом наш президент. Оказывается, они говорят шепотом такие вещи. Флёр прижала ладони к вспыхнувшим щекам. Я так мало бывала в обществе и не привыкла к парижским нравам. Нравы весьма вольные, сударыня. Так что же вы узнали? Я упомянула Жифара и его дирижабль и сумела вывести на него разговор. И одна из дам, ее представили мне как маркизу де Лефевр, упомянула, что ее муж поспорил на этого одаренного машиниста. «Что значит «поспорил»?» — спросила я. «Разве можно спорить на человека?» «О, милочка!» — ответила она мне. «Конечно же можно. Это вроде скачек, еще один способ проиграть немного денег». Я попробовала ее расспросить, но больше ничего полезного не выяснила, кроме одной вещи. Флёр интригующе понизила голос, и виконт невольно наклонился вперед. «Человек — один из тех, что участвуют в этой забаве и, кажется, принимают ставки, был сегодня в салоне. Меня представляли ему и его друзьям. Он незнатен. И зовут его Эмиль Мэтье». «Ах, вот как!» — воскликнул виконт и нахмурился. Карету сильно качало, и он с неудовольствием стукнул по крыше набалдашником трости, чтобы кучер притормозил. Увы, тут явно не расслышал удара. «Вы знаете его?» «Да, знаю. Он из тех людей, что лижут сапоги президенту, рассчитывая на дополнительные почести. Он изворотлив, словно змея, смазанная маслом. Лесть никогда не исходит от великих душ. Она удел мелких душонок, умеющих становиться еще мельче, чтобы войти в жизненную сферу важной персоны, к которой они тяготеют. Так вы говорите, он принимает ставки?» «Так сказала маркиза де Лефевр». «Что ж, старой сплетнице можно верить, факты она обычно не искажает. Все это воняет политикой слишком сильно. Вы полагаете, это не просто чья-то глупая инициатива? Какая уж тут глупость, если в ход пошло оружие? Вы жили еще в Бордо в прошлом году, а в декабре тут такое творилось. Все идет к тому, что скоро у нас будет империя, это ясно». Во время смотра еще в октябре 2 года назад в Сатори кавалерия кричала, приветствуя президента: «Да здравствует Наполеон, да здравствует император!» Тогда-то и были посеяны первые семена, или еще раньше. Пехота, предупрежденная генералом Неймейером, что по военному уставу в строю обязательно молчание, продефилировала перед президентом молча, а через несколько дней Неймейер был уволен, легко отделался, я считаю. Главнокомандующий парижской армии, генерал Шангарние, дневным приказом, прочитанным по войскам, запретил солдатам какие бы то ни было восклицания в строю. Несколько месяцев спустя Шангарние также получил отставку. Во время прений по этому поводу в палате Тьер тогда сказал: «Империя уже создана». И он как в воду глядел. Ничем хорошим ни для него, ни для остальных это пока не закончилось. Тьер, а также генералы Бедо, Кавиньяк, Шангарне, Ламорисьер, Лефло, полковник Шаррас — все были арестованы в прошлом декабре. А потом случилась та бойня. Вы, наверное, читали о ней в газетах. Уцелевшие члены национального собрания, во главе которых стояли Мишель из Буржуа, Гюго, Фавр, Боден, собирались то тут, то там, повсюду разгоняемые полицией и войсками, взывали к борьбе, расклеивали прокламации, но и они не обнаружили ни большой энергии, ни единодушия. Возникли баррикады, там же позже прикончили Бодена. Остальные разбежались. Множество людей, не принимавших никакого участия в протесте против переворота, были убиты или схвачены и расстреляны, в числе убитых женщины и дети. За этим последовали массовые ссылки в Кайену и Ламбессу. Я был в Париже в тот день, 4 декабря. Поверьте, я не стану никогда подробно рассказывать об этом вам. Его лицо посуровило, приобретя сходство с ликами викингов, какими их изображали на старых гобеленах. Флёр даже содрогнулась, уловив в выражении лица виконта непримиримую жестокость, не имевшую ничего общего с образом того человека, которому она уже начала немного доверять. «Вы были на баррикадах?» «Недолго. Я не люблю политику, не люблю то, как она давит, и я лишь впустил в свой дом некоторых беглецов, а потом притворился, будто их там нет. И я многое передумал с тех пор. Я знаю, что Эмиль Мэтье был одним из тех, кто отдавал приказы об избиении». «Что же, он военный?» «Нет, но он близок к президенту», — виконт скривился, «точнее, к императору. Хоть тот и уверяет, что желает сохранить республику. Она никому не угрожает и может успокоить всех. Под ее знаменем я хочу вновь осветить эру забвения и примирения», — процитировал Сезар. «Не получится. Франция никогда не была излишне спокойной страной. Что ж, я готов к переменам, однако такие люди, как Мэтье, желающие выслужиться и урвать кусок побольше от жирного пирога власти, противны мне». «Вы не слушаете, Флёр?» Виконт был прав. Она смотрела в окно, не отрываясь. «Куда мы едем?» — спросила Флёр пронзительным голосом. «Не на улицу в Е-Коламбье». Сезар резко двинулся. Она и забыла, какими стремительными могут быть его движения, и выглянул в окно. Карета с бешеной скоростью летела по улице. Флёр очень плохо знала Париж и даже не предполагала, где они сейчас находятся. «Ваш кучер что, с ума?» — начал Сезар и осекся. Он сел обратно, окинул быстрым взглядом Флёр. «Так, прыгать на такой скорости мы не можем, но когда карета сбавит ход...» Госпожа де Виньоль была с ним согласна. Покинуть карету, несшуюся во весь опор, мог лишь человек, твердо решивший покончить жизнь самоубийством. Тут не то, что руки или ноги, шею сломать легко, но... «Нас похитили?» — сдавленным голосом спросила Флёр. «Похоже на то». Виконт оставался предельно собранным и настороженным. Он выглядел надежно, и Флёр была ему за это благодарна. Это давало надежду, что все как-то благополучно разрешится. «Что ж, похоже, мы с вами разворошили змеиное гнездо. Может, и выясним теперь, каковы мордочки у этих змей». И словно бы в ответ на его слова карета остановилась. Раздалось испуганное ржание лошадей, которые, слушаясь поводьев, резко встали, но не могли не протестовать хотя бы так. «Не выходите из экипажа», — негромко велел Викон де Моро. Он крепко взялся за свою толстую трость, как будто она могла защитить его от пуль, и рванул дверцу, впуская холодный вечерний воздух. В открывшемся проеме Флёр разглядела кое-что и похолодела. Карета стояла то ли на небольшой площади, то ли на пустыре. Солнце едва зацепило горизонт, ведь было еще совсем не поздно. Флёр и Сезар пробыли в салоне мадам де Жарве не более 2 часов. От строений, которых отсюда Флёр не видела, протянулись длинные кобальтовые тени. Они лежали на земле, будто бы черное одеяло. А на границе их, там, где последние янтарные лучи освещали стену какого-то склада или же нежилого дома, стояли 4, все как на подбор, мощные парни с обнаженными палашами в руках. Виконт вышел из кареты и остановился. Флёр видела его спину и могла лишь гадать, что за чувства сейчас отражаются на его лице, или же оно превратилось в алебастровую маску спокойствия и насмешливости. Во всяком случае, именно насмешливым был голос Сезара. «Какое забавное приключение! Ну и ну! И что за приятная встреча? Мы ведь с тобой сталкивались, Шрам, не так ли? В позапрошлом году, когда случилась та заварушка с цветочницей». «Хорошая у вас память, Виконт!» Один из мужчин от души поклонился. Лицо его действительно пересекал длинный багровый шрам, но это его не портило, а придавало дьявольский романтический вид. «А куда вы дели кучера?» Сезар глянул на козлы. «Ба, это лицо мне незнакомо». Флёр не хотела думать, что эти неизвестные сделали с Жюстином. Ответ она все же, к сожалению, получила. «Он отдыхает в переулочке». «Понятно». Сезар поигрывал тростью. Флёр, словно заворожённая, следила за покачивающимся набалдашником. «Что ж, самое время изложить ваше дело, господа, и после этого мы вас покинем». «Боюсь, нет, Виконт», — произнес Шрам с искренним сожалением. «Не сегодня». «Что же вы, убивать меня вздумали?» «Точно так». Сцена казалась Флёр нереальной, и она ущипнула себя, чтобы убедиться, что не спит. Лучше бы она спала. И все это стало сном. Резкие тени, прямая жесткая спина Сезара, лица его противников и такой красивый вечерний свет. Не бывает закатного света прекраснее, чем в сентябре в Париже. Флёр сцепила пальцы так, что они ощущались неживыми. «А моя спутница?» — с непробиваемым спокойствием вопросил Викон де Моро. «Её вы тоже готовите к отправке на небеса?» «Ей ничего не грозит». «Как забавно». «Хватит болтать». Шрам кивнул одному из своих подручных. «Делаем, как условились». «Объяснений, значит, я не получу?» усмехнулся Сезар, шагнув назад к карете. «Что же, вы так прямо меня и застрелите? Или эти игрушки в ваших руках призваны прервать мою жалкую жизнь? Ничего личного, ваша светлость, а только мы должны вас зарубить», произнес Шрам с некоторым сожалением. «За это заплачено, вот и все, что могу вам сказать». «Ну что же», вздохнул Сезар, «значит, быть посему». Флёр понимала, ничем хорошим это не завершится. Бандитов четверо, даже пятеро, считая кучера, а Сезар один. Если вспомнить, что одна лихая четверка уже лишила виконта кошелька на улице в Е-Коломбье, впору забеспокоиться о его судьбе. Однако Флёр, как, впрочем, и бандитов, ожидал сюрприз. Не рассуждая более, Сезар одним красивым движением расстегнул и отбросил в сторону плащ. Туда же полетел и цилиндр, зато трость осталась. И через мгновение стало понятно, почему. Она развалилась на две продольные половинки, открываясь, словно ящик Пандоры, являя вечернему свету убийственный острый клинок. Неслышный щелчок, и словно из небытия возникла гарда, защищающая ладонь. По всей видимости, хитрый механизм прятал ее в набалдашнике. А серебряная ручка трости стала рукоятью. И вот виконт стоит напротив своих противников, держа чуть на отлете руку, из которой растет сверкающее лезвие. Шрам восхищенно присвистнул. «Хороша игрушка. Где брали, ваша светлость?» «Где брал, там больше нет. Да и не тебе, головорезу, носить такое оружие. Хватит и тех ножичков, что вы наставили на меня, ребята. У нас палаши», — заметил Шрам, который, казалось, развлекался. «А у вас шпага». «Шпага, да не совсем. Впрочем, если вы желаете это обсудить...» И, не договорив, Сезар бросился на противников, явно ожидавших, что разговор продолжится. Они, похоже, никуда не торопились. Сразу двое мужчин скрестили с виконтом клинки, а Шрам отступил, улыбаясь, и придержал третьего. Похоже, главным в компании был этот романтический красавчик, отмеченный битвами. Он явно не из благородных, хотя говорит довольно правильно. То, что они с виконтом попали в лапы наемных убийц, Флёр уже поняла. Она старалась сидеть, не шевелясь, ничем не напоминая о своем присутствии. Да, проще говоря, застыла, не веря своим глазам. На площади разворачивалась прямо-таки эпическая битва. И Флёр едва верила, что жертва ночных грабителей, Викон де Моро, может так долго сдерживать натиск двоих противников, каждый из которых сильнее его. Потом Флёр поняла в одну секунду и закусила губу, так больно ударила по сердцу озарение. Он притворялся. Он только лишь сказал, что его избили, чтобы проникнуть в ее дом. Ведь он же обмолвился, что следил за нею давно, а значит, все их знакомство, все распивание шоколада в кафе и беседы о вечном, и такие странные, но полные жизни взгляды — это было игрой. Сезар солгал ей с самого начала, представ перед Флёр беспомощным, нуждающимся в поддержке человеком, и она поддалась этому обману. А затем, когда он поймал ее там, у дома Жефара, он ведь ничего потом больше не объяснил. Он ее использовал. Все верно. Была ли в том талика благородства или нет, доверять ему отныне станет сложно. И невозможно не доверять ему, человеку, который сейчас спасает свою и ее жизнь. Ах, этот черноволосый разбойник сказал, что ее жизнь вне опасности. Но можно ли ему верить? И Флёр смотрела, не отрываясь, на пляску смерти, слабо осознавая, что именно происходит. Она видела, что Викон де Моро движется очень быстро. И хотя ему доставляло некоторое неудобство наличие сразу двух противников, он не испытывал от этого никаких серьезных затруднений. Особенно, когда один противник получил удар в бок и повалился на каменные плиты, меж которыми росла трава, и больше не поднялся. Второй замешкался на минуту, и этот промах стоил ему резкого удара шпагой в бедро. А затем Виконт особо не церемонился, в пах. Раздался дикий вой. Человек упал на землю и катался, сжавшись, словно испуганный щенок. Виконт переступил через него и приглашающе развел руки, словно готовясь принять в объятия следующего. Шрам подтолкнул оставшегося у него в распоряжении помощничка. Тот двинулся вперед с некоторой опаской. Негоже, не подумав, наскакивать на противника, меньше чем за 2 минуты выведшего из строя 2 его друзей. Виконт пошел по кругу, стараясь не поворачиваться спиной к Шраму. Флёр, наконец, увидела его лицо, предельно сосредоточенное, со струйкой пота, текущей с виска по щеке. Губы плотно сжаты, глаза сверкают животной яростью, яростью, доступной лишь мужчине, вступившему в бой. Женская вовсе не такова, хотя не менее пламенна, но это дикое упоение берсерка... О, сейчас Виконт де Моро не выглядел ленивым разгильдяем, каковым, не слишком успешно, обычно пытался казаться. Теперь это был очень опасный человек. Бандит, наконец, решился и кинулся в атаку. И снова произошло что-то, чего Флёр не смогла толком понять. Несколько выпадов, солнце горячими каплями стекает по клинкам, а потом оказывается, что это не солнце, а кровь, и она брызжет на руки и лицо Виконта. Тот выдергивает шпагу из горла противника, и бандит, не зря опасавшийся своей жертвы, беззвучно валится в пыль, прочерчивая на небе линию своим остекленевшим взглядом. Пахло кровью. Почему-то ее запах Флёр сейчас чувствовала очень остро, лошадиным потом и полевыми цветами. Сезар стоял, вновь держа руку на отлете, как и в начале схватки, только клинок теперь был неряшливо темным. «Ну, Шрам!» — хриплым голосом спросил Виконт, и по интонациям Флёр догадалась, что эти несколько минут боя дались ему не так легко, как кажется. «Ты хочешь помериться со мной силами? Давненько мы этого не делали». «Набрал себе идиотов», — сокрушенно заметил Шрам, глядя на поверженных соратников, и, переступив через ближайший к нему труп, махнул палашом. «Все придется делать самому». Он прыгнул, клинки сшиблись, и противники почти сразу выпали из поля зрения Флёр, сместившись правее. Она не могла пропустить это зрелище и, позабыв о том, что Виконт велел ей сидеть в карете, встала и выглянула, вцепившись холодными пальцами в дверцу. Шрам был противником гораздо более серьезным, чем его подручные. Бился он грубо, жестко и умело. И если уж выжил после той схватки, что испортила его румяную красоту, не собирался и теперь отступать. Виконт, наверное, устал. Во всяком случае, двигаться он начал медленнее. Флёр, наверное, следовало бы помолиться. Говорят, именно для таких случаев молитвы и созданы. И они помогают, но госпожа де Виньоль не нашла ничего лучше, чем просто шептать беззвучно «Господи, пожалуйста!» «Что, пожалуйста?» И так было ясно. Она повторяла это раз за разом, пока противники сходились и расходились в удлиняющихся вечерних тенях. Солнце как-то разом кануло за крыши, и сумерки выплеснулись на остражающихся, обесцветив их лица, превратив мужчин в колышущиеся тени, и Флёр в очередной раз подумала «Может быть, я сплю?» Но нет, сон оказался явью, и Виконт по-прежнему стоял на краю гибели. Впрочем, он не собирался погибать, хотя и отступал. Шрам, по всей видимости, почувствовал усталость противника и замахнулся, дабы нанести упреждающий удар, и очень удивился, когда кончик шпаги коснулся его горла. Палаш замер в поднятых руках, и картинка застыла, словно для того, чтобы быть увековеченной на каком-нибудь гобелине или батальном полотне. Виконт де Моро на поле боя, осиянной победой. Как мило. Флёр сглотнула и вышла из кареты. Теперь-то, наверное, можно. Она оглянулась на кучера, опасаясь вероломства с его стороны, однако козлы оказались пусты. По всей видимости, кучер был мелкой сошкой и попросту сбежал. «Ну что?» — спросил Виконт. «Добить тебя?» Он говорил хрипло и дышал тяжело. И все же вышел победителем в этой схватке. Шрам медленно опустил руки и бросил палаш. «Убивай», — ответил разбойник не менее хрипло. «Иначе прикончат те, кто нанимал. За то, что заказ не выполнил». «Могу отпустить», — предложил Сезар. «Флёр чуть в обморок не упала. И беги себе, если скажешь, кто нанимал. Почему ты думаешь, что я тебе сознаюсь? Потому что я меняюсь с тобой. Ты мне рассказ, я тебе место, где укрыться, и надежных людей, к которым пойти». Шрам молчал. Наконец он поднял руку и отвел клинок Виконта от лица. «Если ты меня сразу не убил, значит, пощадишь. А если пощадишь, надо выживать. Что хочешь знать? Кому понадобилась моя жизнь? Имен не знаю. Знаю лишь, что человек этот стоит на самом верху, и подручно его себя не назвал, но денег отвалил немало. Так немало, что я решился против тебя и наставничка твоего. Скривился Шрам. От этого его лицо наконец сделалось некрасивым, пропало напускное обаяние, и словно обнажилась грязная душа. «Ты меня знаешь, Виконт, я человек своей чести». «Знаю», — спокойно произнес Сезар. «Оттого и слушаю, и готов помочь». «Ну, так бежал бы ты со мной к своим надежным людям. Эти тебя в покое не оставят». «Что за странная затея с палашами?» — Сезар указал на трупы. «Лишние жертвы, лишняя возня. Не проще было бы разрешить дело парой выстрелов?» «Так не терпится на тот свет. Увы, такой пришел заказ. Тебя должны убить здесь, убить холодным оружием». «А госпожа де Виньоль?» Сезар указал себе за спину, будто знал, что Флёр там стоит. Шрам бросил на нее быстрый любопытный взгляд. «Слушай, что я знал. Мы должны были убить тебя. Затем один человек, он ждал моего сигнала неподалеку, но, думаю, уже ушел. Отправился бы в полицию и сказал, что ты преступной силой увез его даму, а когда возмущенный кавалер тебя догнал, вызвал его на дуэль. И он, защищая честь женщины, тебя убил. Она бы все подтвердила, что убедила бы полицию в твоей виновности. Да ведь на Кэ де Орфевр все знают, что ты буян и забияка». «С чего вы взяли?» — Флёр произнесла это треснувшим, словно глиняный горшок, голосом. «Отчего бы я стала это говорить?» Шрам посмотрел на нее, и она подумала, что глаза у него, кажется, серые, очень светлые. «Так сказал заказчик. Она скажет все, что я ей велю». Вот как он говорил. Флёр медленно кивнула. Похоже, это дело имеет непосредственное отношение к человеку в серой шляпе. Он считал, что она у него на крючке. Злость, нахлынувшая на Флёр, была такой ошеломляющей и вместе с тем живой, что она застыла, сжимая и разжимая кулаки, и ничего более не произнося. Так решено, что она всего лишь марионетка? Но нет. «Опиши его», — потребовал Сезар. Шрам пустился в объяснения, из которых вполне отчетливо сложился образ господина в серой шляпе, мучителя Флёр и ее непримиримого врага. Что же, хотя и не ясно, почему закрутилась вся эта история, теперь она не просто требует разрешения, она вопиет о нем. Флёр почти не слушала и не заметила, когда Виконт прекратил расспросы. Он что-то негромко сказал Шраму, и тот, кивнув, начал отступать, не спуская взгляда с Сезара, и, наконец, скрылся в проходе между сараями. А Флёра не видела раньше из кареты, что там есть узкая щель. Виконт прошелся по полю боя, катавшийся с подвываниями бандит уже затих, вытер шпагу от траву и поднял ножны, после чего впервые с момента выхода из кареты посмотрел на Флёр. Они стояли и глядели друг на друга. Это походило на картину абсурда. Мужчина, только что убивший троих, и женщина, полгода назад убившая своего мужа, стояли рядом с покинутой каретой на окраине города. Сумерки сгустились, и это было милосердно с их стороны, потому что по-прежнему резко и остро пахло кровью, лошади беспокойно переступали с ноги на ногу, и у Флёр болели ладони. Она так сильно сжимала кулаки, что ногти впивались в кожу. «Госпожа де Виньоль, Флёр», — произнес Виконт своим хриплым преступным голосом, «все закончилось, нам больше ничто не угрожает». «Вы солгали мне», — произнесла она холодно. «Солгал?» — удивился он. «В чем?» «Вас не грабили на пороге моего дома. Вы все это придумали, чтобы ко мне попасть». Он даже не сразу сообразил, о чем она, а затем усмехнулся. «Вот какой пустяк вас волнует. А я-то думал...» Флёр решительно прошла несколько шагов, разделявших ее и Виконты, и дала ему звонкую пощечину, а затем обняла и разрыдалась.